суровым взглядом судьбы, взглянувшей на него скучно сквозь какое-то мутное, занесенное зимней вьюгой окно, хотела вырваться на волю. Стенанье изнеслось из уст его. И, наложив обе ладони на лицо свое, скорбным голосом произнес он: «Правда, правда».